Следующее письмо от игумена Евгения Румянцева из Бауска, Латвия. Его вопрос к владыке Антонию отражает заботливое отношение пастыря к своим прихожанам. Вот оно. Ваше Высокопреосвященство, глубокочтимый владыка Антоний, к вам обращается настоятель Георгиевской церкви города Бауска в Латвии. Кроме того, я окормляю еще два прихода. Пользуясь появившейся возможностью задать несколько вопросов, касающихся богослужебной практики в возглавляемом вами приходе. Некоторые прихожане говорят, что они не могут причащаться, так как брезгуют с одной ложки с другими причастниками принимать причастие. Верно ли, что в вашем приходе, как я слышал, принимаются святые тайны следующим образом? Причащающийся подходит к священнику, запрокидывает назад голову, открывает широко рот, уста. Немного, если человек высокого роста, сгибает колени. Священник в открытые уста кладет тело Христово, напитанное кровью, причащающийся, принимает его, не касаясь губами ложки, и отходит запивать. В служебнике в учительском известии сказано, что уста надо измывать вечером, но если с утра кто полощет горло, не проглотив воды, то это не является препятствием для причащения. На практике же часто бывает, что, идя в церковь, прихожане не чистят зубы. Хотя бы поэтому можно понять тех, кто избегает причащаться с одной ложки. Кроме того, мне кажется, что описанный выше способ причащения более безопасен для сохранения тела и крови Христовых. Практика, которую вы описываете, не является практикой нашей епархии или нашего прихода. У нас приход очень пестрый. На наше богослужение приходят не только наши собственные прихожане, русские, англичане или дети, рожденные от 5 последовательных браков, которые потеряли часто свой язык, но которые остаются русскими и православными в душе. Но кроме них очень много бывает сербов, греков, румын и других, потому что часть нашего богослужения совершается на английском языке, тогда как в других церквах придерживаются национальных языков. В результате русские, как общее правило, подходят и причащаются самым обычным русским образом, то есть открывают рот, принимают святые тайны губами как бы, придерживают лжицу и отходят. Греки же, большей частью, делают то, что вы описали. Они откидывают голову, открывают рот, и священник, переворачивая лжицу, вкладывает в их уста святые тайны. У нас правила в этом отношении нет, мы просто принимаем в учет то, как человек подходит. Что касается до второго вопроса, который вы ставите, именно о том, готовятся люди к причащению, чища зубы, омывая рот и так далее, я этого вопроса ни в проповедях, ни иначе не касался, потому что, поскольку я знаю, все люди, живущие здесь, по утрам моются, чистят зубы зубной пастой, и приходят в церковь, уже дыша как бы чистотой. Мне в голову не приходило до сих пор ставить этот вопрос, и поэтому я сейчас, раз вам он интересен, попробую узнать немножко больше об этом. Но, конечно, если мы приходим в церковь с тем, что причаститься святых тайн, мы должны быть как можно более физически чистыми, и готовыми принять тайны, а не только душевно. Душевно, конечно, мы молимся, мы исповедуемся, читаем правила, ожидаем от Бога милости сверх того, что мы Ему принесли. Но, с другой стороны, конечно, мы должны и физически себя чистить. В старое время, скажем, в субботу люди ходили в баню, потому что в церковь с грязью собранной в течение целой недели считалось невозможным прийти. И также люди омывали уста, потому что в эти уста будут положены пречистое тело Христово и животворящая его кровь. Я думаю, что об этом надо говорить там, где есть какое бы то ни было сомнение в том, что это соблюдается не как правило церковное, не как закон, которому надо подчиняться, а как естественное действие, как желание подойти к причащению чистыми не только в духовно, не только душевно, но и в теле своем, потому что мы ожидаем, что пречистое тело Христово и кровь Христова нас пронизывают так, что уже мы делаемся как бы частицы этого тела. В церковном языке говорится «удами», то есть членами этого тела. А в евангельской притче мы делаемся как бы маленькими ростками на основном древе. Поэтому все то, что относится ко Христу, должно постепенно так нас пронизать, чтобы относилось и к нам. И поэтому и телесность наша играет такую же решающую роль, как и душевность, и духовность.